Алло. Мария Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Уведомляю вас о записи разговора. Это Усетевский, Бриянова Елизавета Александровна, по вопросу вашей просроченной задолженности у микрокредитной компании «Стабильные финансы». Когда от вас поступит оплата? Как вас зовут еще раз? Кипрянова Елизавета Александровна меня зовут. По какой статье вы работаете? 27 дней просроченной задолженности у вас. А вы можете отвечать на те вопросы, которые я задаю? А вы можете тоже отвечать на вопросы, Мария Вячеславовна? Но я сначала выясню, кто вы и что вы. Просроченная задолженность у вас, а не у меня. А вам какое дело до моей просроченной задолженности? По какой статье вы работаете? Что по какой статье? Вы работаете. В соответствии с 230-м федеральным законом и статьей 1005 Гражданского кодекса. Mm-hmm. С какого числа агентский договор? Mm-hmm. А вас это интересует? Да. Агентский договор – это внутренний документ компании. Вас уведомили по электронной почте? Меня не уведомили. В личном кабинете можете также знакомиться. И личный кабинет, и электронная почта не являются способом уведомления. У вас есть в личном кабинете. Ну, тогда я денежки отсканирую. Да, у нас не было дополнительного соглашения с кредитором, когда я стала должником. Если вы на... 16 индивидуальных условий договора потребителя. Индивидуальные условия говорят о способах взаимодействия, а не уведомления. В случае привлечения нового лица для... Пункт 16. Индивидуальных условий договора потребительского займа. Короче, нахер идем, пока нет уведомления. Все понятно. Короче? Не смешите меня, пожалуйста, Мария Вячеславовна. Не слышу хохота в вашем голосе. Мария Вячеславовна. А что так разговариваете? Вы нервничаете, что ли? Нет, я просто всерьез вас не воспринимаю. Вы нервничаете? У вас защитная реакция такая? Да, я привыкла защищаться от дебильных людей, такая? Незнакомых. А у вас все незнакомые люди дебильные? Такие, как вы, да. Мария Вячеславовна. В вашей профессии не бывает какие, нормальных как людей. Какие, как мы, это какие? Такие, как мы, это какие? Объясните, пожалуйста. Униженные, оскорбленные, которые не нашли себе больше применения в жизни. И пошли работать во взыскание. Это люди, которые нигде больше не пригодились, которые не учились ни в школе, ни в университете, и вынуждены. У вас есть просто два уха и рот, и вы нигде больше не можете работать. Это предел ваших мечтаний. Не смешите меня, Мария Вячеславовна. Ну а чего вы тогда не ржете, если вам смешно? Когда поступит? Я не слышу раскатистого хохота. Не твое собачье дело. Когда поступит от вас оплата. Не твое собачье дело. Ты меня прям бесить начинаешь. Тупорыла овца, блин. Вы не слышите вопросы, что ли, Мария Вячеславовна? Я все прекрасно вы слышу. Вы не слышите вопросы? А ты еще не поняла, что тебе ничего да не светит? Да вы что так нервничаете-то, Мария Вячеславовна? Тебя то не смешите, то нервничаете. Я же с вами по-нормальному разговариваю. А я по-нормальному тебя нахер посылаю. А вы почему не умеете разговаривать, Наталья Вячеславовна, Мария Вячеславовна? О, уже все, заговариваемся. Таблеточки от шизофрении отпускаю, да? Мария Вячеславовна, ну что же вы? Давайте с вами поговорим. О чем? Что же вы не хотите разговаривать-то? Да потому что я не привыкла разговаривать с падшими людьми такими. А что у вас такое случилось, приключилось у вас? Почему на просрочку вышли? Да это не твое собачье дело, ты мне что, подружка, что ли? Я тут буду перед тобой отчитываться. Почему условия договора? Не привыкла метать бисер перед свиньями. Почему условия договора вы нарушаете? Это не твое собачье дело. Ты все равно об этом никогда не узнаешь. Тебя же дальше телефонной трубки не пустят никуда. Господи, Мария Вячеславовна. Не говори о Господе, сейчас молния как шарахнет и сдохнешь. У вас все нормально, Мария Вячеславна. Хотя, в принципе, этому миру без тебя станет лучше. Мама твоя, наверное, танцевать будет на похоронах. Что вы такая озлобленная-то? Вас обидел кто-то, что ли? Да, меня обижает, что такие, как ты, существуют в этом мире. Ну, ты воруешь мой воздух. Вы успокоительное и разговаривайте нормально с людьми. Да зачем? Где здесь люди-то? Люди здесь только я, а ты не люди. Ну, если вас не люди окружают, то я вам очень глубоко Ну, в данный момент конечно. Со мной не люди Хорошо, разговаривают. Хорошо, я вам перезвоню на следующей неделе по тому же самому вопросу. До свидания. Алло. Добрый день. Добрый. Сбербанк России, ведущий специалист Буков Максим Николаевич. Обращаю ваше внимание, разговор записывается. Ирина Александровна? Да. Управление по работе с проблемной задолженностью. Звонок по кредитной карте. 10 450 рублей числится задолженность. Произошло нарушение договора. Согласно 307 статье Гражданского кодекса, на вас возлагается обязанность возвратить долг. Банк требует оплату задолженности сроком сегодня, максимум завтра. Платеж каким способом поступит? Никаким. Почему никаким? Потому что никаким. А с чем связано? С отсутствием желания вам платить. Нет желания платить? Угу. А зачем брали, если нет желания платить у вас? Желание взять было. Надо было мне, значит. Так. Надо было. А возвращать не надо, получается? Подарили нет. Вам Ирина Александровна? Да. Да. А основание чего это у вас так вот так рассуждаете? На основании своего желания. Ну, а желание здесь не учитывается ваше. У нас договор заключен кредитный. А я плевала на этот договор. Заключены. Вы не имеете права. Ну, как видите, имею. В одностороннем порядке его нарушить. Как, на основании чего вы имеете? В словах ваших? Ваших слов вы имеете? Они не будут здесь компетентны в данном случае. И что ваши теперь? То, что ну, тем не менее, я делаю так, как я хочу. Я плевала там на вас, на ваш договор и все остальное. А не ваше желание, понимаете? Договор регламентирован законодательством Российской Федерации. Да я плевала на этот договор. Вот. Очень плохо, что вы так рассуждаете и относитесь к данному делу. То есть вопрос вы добровольно не будете, да, самостоятельно решать, я правильно вас понимаю? Правильно. То есть в данном вопросе не заинтересованы. Ну, в таком случае, смотрите, долг пока будет у вас увеличиваться, продолжать, будет начисляться неустойка. Мне плевать. Какая разница, не платить будут 2 рубля или 22? Ну, так вы подождите, вот я вам сейчас скажу, а потом скажете, плевать вам или не плевать. Плевать, конечно. Вам временно так же будет поступать, с учетом того, это будет расценено до как поры до времени. Разговоры, они также записываются. У меня будут тоже записываются. Будут дело. Далее. По 230-му федеральному закону по месту регистрации будет назначаться выездная комиссия. О, отлично. Я лично беседу уже с вами. Хоть раз увижу живого близкими, представителя видимо, банка и службы взыскания. На предмет вашей финансовой состоятельности, да. Банк составит определенный анализ. И дело перенаправить на юридический департамент. А я еще будет решать. Представителю дам плюну в морду и дам пенделя. Отличненько. А ну это уже, Ирина Александровна, это уже как ваше право личное, как пожелаете. Шикарно. Здесь, я рада, что вы оценили. Потом вопросу не будет, да. А далее самостоятельно деньги если не возвращаете, вы знаете, путем ареста, да, то есть арестовывать счета, недвижимость, имущество. А, ну так, подождите, если, так, сначала надо суд выиграть, чтобы счета, недвижимость арестовать. Суд проходит в одностороннем порядке. И судебный приказ я отменю. Выигрывать. Я про исковое производство. Мы повторно подадим. Не повторно, а подадите исковое заявление. Да, исковое заявление. Там либо признают задолженность, либо ее не признают. Задолженность, вот. Она есть, это факт. А там да? Еще поборемся. То, что деньги вы взяли, деньги не вернули, это будет также, опять же, повторюсь, расценено как уклонение, когда нет намеренности возвращать задолженность. Ага. А в худшем случае, Ирина Александровна, если также, так скажем, взыскать с вас нечего будет, да, поскольку вы причину не объясняете, банк рассмотрит переступку прав требования. Вот и все. А после суда, да? Важный момент. После суда вы не можете переуступить просуженную задолженность. Не можете. Не можете. Я спорить не буду. Конечно, вот у вас смотрите, не получится, потому что вы юридически безграмотная. Вы что? Просто чип. Чип, господи, я тупеть начинаю от разговора конечно. С вами. Конечно. Потому что вы просто вот скрипт вы читаете, а как происходит на самом вы, наверное, деле, вы не знаете. Послушайте, вот если бы вы юридически подкованы были, вы, наверное, не создали такой ситуации. Подкована лошадь в поле, правильно? А люди юридически вот. Грамотны. Да, а что ж тогда ситуацию такую создали, если юридически грамотно так рассуждаете? Именно создайте, потому что я юридически грамотная, поэтому я такую ситуацию создала. Вся грамотность ваша оценена. Я знаю, как не платить кредит законно. И вам поставили оценку, Ирина Александровна, за вашу грамотность. Наверное, еще грамоту выпишут в последующем. Ага. Оповестят вас. Самый важный фактор, я вам что хотел сказать по вашему делу, что помимо финансовых потерь, как раз таки вот и несете уже финансовые потери, это как минимум. Помимо финансовых потерь несете еще финансовые потери, да? Репутационные, прошу прощения, да. Репутационные потери. Немного вы меня сбили. Имбецил. Вот. Опять в дурдоме кто-то дверь забыл значит, закрыть, да? Или это очередная уборщица, которая подходила ведро выкинуть мусорное? Смотрит, гарнитура лежит, думаю, дай-ка я позвоню, да? Не-не-не, взыскание это не ваше. Многими людьми пришлось. Взыскание это не ваше, бросайте, идите дальше, унитаз домывайте. У вас это лучше. Это ваше дело, Ирина Александровна, заниматься вот текущими вопросами и решать данный вопрос. Да, решайте свой вопрос с трудоустройством. Недолго вам осталось. Нам зачем трудоустраиваться? У вас там кому вам? У вас все шизофрения, вы о себе во множественном числе говорите. Деньги-то кто берете? Вы деньги берете? Берете. Зачем нам устраиваться? Чтоб мне вот такие уборщицы звонили и веселили меня. Мне не хватает в жизни адреналина. Пожалуйста, очень плохо, что вы так себя ведете. Всего доброго. Все разговоры записаны. Алло. Да. Добрый день. Добрый. МКК «Академическая компания Вебзайм», Шаршов Алексей Сергеевич, разговор записывается. Дума Тумановна, вы услышите? Да, я вас слушаю. Замечательно. Для идентификации личности дату рождения назовите, пожалуйста. После того, как вы мне назовете ИНН УГРН вашей организации, юридический адрес, адрес вашего фактического места. Это вы можете посмотреть, Дума Тумановна. Это адрес вы можете вашего все фактического местонахождения, номер телефона, с которого вы звоните, и ваш номер как оператора по обработке персональных данных. Я вас слушаю. То есть вы, Дума Тумановна, уклоняетесь от общения, верно? Это вы уклоняетесь в нарушении 152 федерального закона. Вы обязаны по первому моему требованию предоставить мне эту информацию. Соответственно, я делаю вывод. То, что вы слышите. Соответственно, вы либо не представитель, либо мошенник. А 152 федеральный закон, скажите мне, пожалуйста, о чем? О персональных данных, если вы не в курсе. Ух ты, даже это знаете. Вот так хорошо. Светлана Матумановна, а вы в курсе? Наверное, да, что для того, чтобы информация предоставлялась, нужно давайте пройти рожайте быстрее. Каким законодательным актом я... Нет, какой законодательный вы акт двоих, меня обязывает меня, извините, называть вам свою дату рождения? Идентификация личности. 152 федеральный закон, о котором вы сейчас... Какая статья этого закона говорит о том, что я обязана называть свои данные неизвестным людям? А вы можете полностью совсем ознакомиться? Вы же вычитали где-то там... В 152 федеральном законе наоборот написано, что я имею право не передавать свои данные, когда я не убедилась, что я разговариваю с представителем компании. А что вы заикаться-то начали, Светлана Матумановна? А то у вас связь заикается. Нет, это вы заикаетесь. Ага. В связи все прекрасно. Можете быть свободны, если вы мне не предоставляете данных. Серьезно? Серьезно, я вас отпускаю. А почему вы тогда не связываетесь самостоятельно с организацией Цитомат? А зачем? У меня времени свободного нет. Тратить его на вас. А чем вы заняты? Чем вы ваше это какое дело, чем я занята? Читаете 152-й федеральный закон? Ваше какое дело, чем я занята? Вы за все время, за месяц, который... скажем так, уклоняетесь от решения вопроса с компанией, вы могли уже выучить наизусть 152 федеральный закон. Я безумно вы сейчас отписываюсь от счастья просто. У вас такие умозаключения, я прям Шерлок Холмс нервно курит в столомке. Фу, в столомке. Я уже деградировать от вас начинаю. Это ваши личные трудности. Ну да. Все, можете быть свободны. Вы я выучили 152 федеральный закон? Не ваше собачье дело. Наизусть выучили? А вы выучили наизусть, Цепель Матумановна? 230 федеральный закон, как вы учите наизусть, перезвоните, будем обсуждать. А мне это зачем? Зачем мне его наизусть учить? Этот закон регулирует же вашу деятельность. Ну, естественно. Но зачем мне его учить наизусть? А зачем вы продолжаете разговор, если вы понимаете, что я не назову вам дату рождения? Вам надо время затянуть? Вы уклоняетесь от общения. Мне вы от общения уклоняетесь, да? Да, уклоняюсь. Пока уже. Вот. Вот, видите? Угу. Видите, как все замечательно? Не вижу. А раз вы от общения мы уклоняетесь, по телефону разговариваем. Компания вправе, Томат Мэннон, а, вам надо напоследок что-то тявкнуть, да, способы? Мне? Письмо напишите. Письмо напишите, и я вам лично отвечу. Письмо? Да. Это 21 век. Какие письма вообще? Да электронное можете написать. Информационные технологии. Знаете, что такое, Светлана Томановна? Все, я уклоняюсь от общения, пока. Вот в информационных технологиях, именно в сети интернет, мы выяснили, что вы нам предоставляете ложную информацию. Давайте тогда заявление в полицию. В полицию? Да. Вы действительно этого хотите? Безумно просто, потому что если вы обладаете данными, что кто-то совершил преступление и не сообщаете об этом в полицию, вы автоматически становитесь соучастником этого преступления. Да что вы говорите? Да, укрывательство, знаете такое? Уголовная статья. Укрыватель? Да. А какая статья? Назовите ее. Ознакомьтесь со всем уголовным кодексом. Со всем уголовным кодексом? Да. Вот как замечательно. Понятно. Светлана Атамановна, еще раз вам напоминаю, что в случае уклонения от общения компания вправе искать альтернативные способы ищите, связи вы это второй и передачи раз уже информации. Вот для себя или для меня повторяете? Информации, Светлана Атамановна. Отлично. Все, ищите, готовы, делайте хоть какую-то работу. Не готовы воспринимать информацию самостоятельно, компания вправе передать альтернативным способом все для хорошо. Вас. Голубь я надеюсь, это понятно? Да. По поводу обработки персональных данных есть какие-то вопросы? Вообще мне плевать. Это тоже 152-й федеральный закон. Все, пока уже. Это тоже 152-й федеральный закон. Уже. Есть какие-то вопросы? Вы же наизусть знаете. Да нет у меня к вам закон. Вопросов. Верно? Все, пока. Вы же знаете наизусть 152-й пока. Выкипает. Светлана Атамановна. Все, пока говорю. Я же вам вопрос задал. Да, мне плевать, я не хочу отвечать на ваши вопросы. Не хотите отвечать? Не да? хочу, я же уклоняюсь от общения. А решать вопрос с компанией тоже не хотите? Я и, не умею решать вопросы, я умею решать проблемы, у меня проблем нет. А, у вас нет проблем, да? Да. То есть... Нерешенный вопрос с компанией – это не проблема для вас, да? Это нормально, в порядке? Вы к чему затягиваете разговор? Лишнюю кость от хозяина получить? Вы же я поняли? Я задаю вам вопрос. Все, короче, тогда сам с собой лялякаешь. А что именно короче? Что именно короче, Светлана Атамановна? Алло. Включите микрофон, Светлана Атамановна. Алло. Добрый день, компания «Заинэкспресс». Меня зовут Ольга. Могу я услышать Марию Вячеславовну? Слушаю вас. Мария Вячеславовна, скажите, пожалуйста, это ваш единственный контактный телефон, по которому можно с вами связаться, или есть еще дополнительные номера? Есть. Алло. Есть, говорю. Есть? Продиктуете? Зачем? Для того, чтобы, если мы не дозвонимся на данный номер ваш личный, мы будем звонить на другой номер. В случае недозвона. Ну, если не дозвонитесь, надо будет позвонить еще раз. Вам необходимо срочно оплатить просроченную задолженность. У вас на сегодняшний день сумма долга... Представьтесь полностью, если вы про просроченную задолженность. Меня зовут Ольга. Я представилась. Полностью. Полностью мы не представляем. А, ну тогда идите нахер. Ваш задолжен 7000 рублей. Когда вы сможете внести оплату? Когда вы представитесь. Полностью. Но зачем вам полностью моя фамилия? Это мои личные данные. Я имею 230-й федеральный закон. Вы сейчас осуществляете это действия, направленные данные. На возврат просроченной задолженности. Оператор. Ну и все, тогда идем лесом, оператор. Сообщили и попрощались, и все, пока. В таком тоне мы не продолжаем разговор. Да, все, пока. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здрасте. Да. Меня зовут Колесников Владимир Дмитриевич, ОМКК 4 финансы, самосфинанс, отдел взыскания, разговор записывается 27-й день просрочки, сумма долга 22 241 рублей. В чем причина задержки? Не хочу вам платить. Угу. Почему раньше платили? Дура была. Думаете, сейчас что-то изменилось? Да, поумнела и перестала вам платить. Понятно. Странно, что правда, вы сказали, что 22-го, даже 24-го июля договор закроете. Я ничего такого подобного не говорила. Не рассказывайте мне. Не говорит? Нет. Говорили? Не говорила. Странно. Когда вам звонок поступал 22 числа из контакт-центра, вы сказали, что либо продлить, либо закроить. Так это ваш информатор звонил. Правда? Нет, он специалист звонил. Нет, это был информатор. А у него выбор без выбора. Пришлось хоть что-то нажать, чтобы он от меня отстал и больше мне не названивал. Нет, он звонил, а девушка. Вы сказали, что будете оплачивать. Не было такого. Ну и чё? К чему? Я не пойму. Ладно, ваша про кредитную историю. А я в курсе. В курсе этого? Да, я в курсе. Ты все сделала? Да, мне отдал. Ну, теперь остальные кредиторы тоже будут знать информацию. Всё, давай, пока. Всего доброго.